Глава 10. Наша вылазка удалась на славу. Во многом пираты сами виноваты в том, что лишились части своего флота. Само собой, наш выход из гавани они не заметили, тучи закрывали небо, поэтому звезды и луна не могли им помочь. Впрочем, не это их главная ошибка, а то, что морские разбойники почему-то сцепились между собой. Что они там не поделили, я не знаю, но, скорее всего, главари, понесшие меньшие потери, решили добить своих братьев по оружию и завладеть их кораблями. У них подобное часто практиковалось. В общем, сцепились они между собой основательно. Даже удивительно, как они друг друга в такой темноте узнают. Хотя вскоре на кораблях зажгли фонари, так что нам стало не только слышно сражающихся, но и видно. Подошли мы как раз к тем кораблям, которые большая часть пиратов покинула. Заметили нас только тогда, когда мы нанесли свой первый удар. Магов я с собой взял сильных. Несколько кораблей тут же ярко вспыхнули, осветив все вокруг. Тот корабль, который атаковал я, довольно быстро повалился на бок, после чего ушел под воду, перестарался заклинанием. Ни о каком сопротивлении разбойники даже не помышляли. Для них наша выходка была полной неожиданностью. Мало того, они тупо не могли уплыть. Это не галеры, которые можно быстро подготовить к отплытию. Тут нужно паруса поднимать. Мои галеры просто шли сквозь многочисленный флот пиратов. Благо, корабли стояли не вплотную друг к другу, место было. Хотя лучше бы вплотную, тогда просто запалили бы их со всех сторон, и все, дело сделано. Вроде бы кругом вода, но потушить корабли очень трудно. Флот на самом деле был огромным. Было видно, что весь нам его не уничтожить, просто не успеем. Дальние корабли, обнаружив опасность, тут же начали поднимать паруса, чтобы убраться. Появились и первые очаги сопротивления. Правда, стрельба из лука особого результата не приносила. К тому же маги тоже не дремали, любое сопротивление подавляли жестко. Впрочем, не до стрельбы было пиратам. Когда твой корабль или ярко пылает, или вообще на дно идет. Тут уже не о защите думаешь, а о том, как быстрее унести с него ноги и в живых остаться. Мы, как мне показалось, дошли почти до середины вражеской армады. Сейчас уже было светло, куча горящих кораблей освещали все вокруг. Пираты уже не сражались, как тут сражаться, если флот горит, а ведь им еще домой нужно как-то возвращаться. Тут я заметил одного из главарей морских разбойников, того самого, с которым проводил переговоры. Его судно еще не горело, но он прекрасно понимал, что это временно. Как только корабль будет рядом с одной из моих галер, один из магов его тут же подпалит или повредит как-нибудь по-другому. У нас в этот рейд пошла не одна галера, а сразу два десятка. Шли не друг за другом, а параллельным курсом, чтобы охватить как можно больше кораблей неприятеля. «Этого нужно взять живым!» крикнул я, указывая на спешно спускаемую на воду лодку пиратов, пока кто-то из плывущих со мной магов их не потопил. Дважды повторять не пришлось, гребцы ускорились, чтобы не дать лодке успеть удрать. Сбежать у главаря не получилось. Моя галера со всей скорости ударила им в борт, перевернув лодку. Морские разбойники успели попрыгать в воду, в них тут же полетели стрелы. Главарь пытался уплыть, но ему этого сделать не дали. «Сюда плыви!» — крикнул Орн. «Если не хочешь, чтобы я тебя лично догнал и голову не оторвал, как твоему другу!» «А ты умеешь плавать?» — с сомнением в голосе спросил я у своего друга. «Нет!» — оскалился он. «Ну вон та тварь об этом не знает!» Пират испытывать судьбу не стал. Тем более тот корабль, на который он нацелился, уже получил от меня заклинание в борт и начал тонуть, принимая в свое нутро большое количество морской воды. В общем, он подплыл к галере, после чего его вытянули из воды и бросили на палубу. «Подавай сигнал к отходу», — приказал я одному из молодых магов огня. Сигнал был прост. Огненный шар сорвался с его рук и унесся в небо, а потом еще и еще. Мало ли, вдруг кто-то не заметит, что пора возвращаться в гавань, которая на время стала нашим домом. Отдал я такой приказ не просто так. От дыма уже нечем было дышать. Позади нас осталось множество горящих кораблей. Маги огня постарались. Нам пришлось сначала сильно забрать влево, туда, где можно нормально дышать, а потом уже грести к порту. Выбравшись из рядов пиратского флота, я увидел, как один за другим ко мне присоединяются мои галеры. Вроде бы никого не потеряли. Часть уцелевших пиратских кораблей уже подняли паруса и уходили в открытое море, подальше от такого негостеприимного берега. «Мой король, похоже, удирают непобедимые пираты!» – расхохотался Вига. «Здорово мы им дали!» «Удирают!» – улыбнулся я. «Хотя, может быть, днем вернуться. Что скажешь, господин разбойник?» Я пнул усевшегося около борта главаря. Видно, он подумал, что этот вопрос риторический, и отвечать на него не нужно. Поэтому промолчал. Только после того, как один из моих охранников взял его за волосы и ударил затылком о борт, главарь открыл рот. «Они отступают», — подтвердил он, а после добавил. «Ваше королевское величество». «Ну, надо же, какой вежливый», — улыбнулась Зара. Она тоже напросилась со мной. «Смотрю и радуюсь». О нападении на город пираты не думали. Сейчас огромная толпа высыпала на высокий берег и смотрела на то, что творится в море с их флотом. Тут было на что посмотреть. Наверное, столько горящих кораблей они не видели. Это еще не все подарки, которые я подготовил морским разбойникам. Несколько дней назад в соседний порт, в котором остановились суда пиратов, окруживших город, отправились краки. Им был отдан простой приказ – постараться сжечь флот наших недругов сколько смогут. Для этого им выделили зажигательную смесь. Вот морские разбойники порадуются, если и тот флот у них сгорит, хотя бы частично. Несколько магов во время нашей вылазки все же умудрились получить ранения. Не обошлось без жертв среди солдат. Все же мы шли сквозь неприятельские корабли, а там имелись лучники. Не все сразу в воду прыгали. Вот они и нанесли нам урон, хоть и незначительный. Утром мы обнаружили, что часть пиратского флота ушло, явно возвращаться не собирается. Их можно было понять, если так пойдет и дальше, то они вообще без кораблей останутся. Весь берег был усыпан обломками потонувших кораблей. Хорошо, что местная живность над трупами потрудилась, так что их не вынесло на берег вместе с обломками, что радовало. Снова атаковать город никто не собирался, что не сильно удивляло. Они уже понесли серьезные потери, так что боевой задор у пиратов куда-то испарился. Само собой, я не забыл про пленника. Его тщательно допросили. Ничего особенного он рассказать не мог, разве что указал своих нанимателей. Ими были три королевства, скинулись на такое благое дело, чтобы помочь своему союзнику. Задача у пиратов стояла простая. Им требовалось просто уничтожить мой флот, ну и по возможности солдат. Видно, короли посчитали, что без флота я не смогу добраться до дома, к тому же будет очень сложно подвозить припасы. Мне не всегда удавалось захватить достаточное количество продовольствия. Зачем пираты сюда приперлись, я не знаю. Можно было просто перекрыть русло реки, чтобы мои корабли не прошли. Видно, они решили, что такой мощью смогут разнести мой флот вместе с армией. Также мне сообщили, что союзники Бальдура тоже планируют ему помочь уничтожить мой флот. Обещали прийти, но только в том случае, если разобьют флот моего торгового партнера. Видно, пока не разбили, вот и не пришли. К слову, войну мне эти ребята так и не объявили. Наверное, просто не было возможности, ведь между нами находится Сантерийское королевство. Как уже было сказано, часть флота пиратов убралась, а часть ушла дальше в море. С берега их было еле видно, наверное, после нашей ночной вылазки передумали стоять так близко к берегу. Прав я оказался. Главари, несмотря на то, что вроде бы как одно дело делают, решили присвоить себе корабли своего бывшего друга, который понес большие потери в людях. Именно поэтому они сцепились ночью. Славно у них компания собралась. С такими союзниками никакие враги не нужны. Уничтожать войско пиратов, как и войско короля Бальдура, я не собирался. Если полезут, будем убивать, а если так и будут топтаться под стенами, то тоже к ним не пойдем. Зачем нам лишние потери? Сейчас я просто планировал дождаться возвращения краков, но потом мы просто отсюда уберемся. Вроде бы у краков что-то получилось, по крайней мере вдалеке ночью видели зарево от пожара, там где находился порт неприятеля. На самом деле у краков получилось устроить диверсию. Ночью они умудрились поджечь несколько кораблей. Суда стояли вплотную друг к другу, все же это была гавань. Жаль, что все корабли в нее не поместились, часть находились в море, так что до них огонь не добрался. Зато те, которые зашли в порт, были полностью уничтожены огнем. Командиры находились на берегу и не смогли вовремя потушить горящие суда или хотя бы выйти из порта. В общем, урон моим врагам краки нанесли огромный. Полезные ребята, всегда это знал. Через пару дней после возвращения краков мы отправились домой. Пираты нас так и не побеспокоили. Даже корабли, которые находились в море, не стали нам препятствовать. Впрочем, они заметили, что мы уходим и шли параллельным с нами курсом. В общем, расслабляться не приходилось. Шли мы вдоль берега, причем корабли с магами отрезали мои суда от кораблей неприятеля, мало ли. Вдруг предпримут попытку дать нам бой на воде. Через 3 дня проплыли мимо того порта, где краки устроили диверсию. Даже отсюда были видны обугленные мачты кораблей. А ведь некоторые полностью ушли под воду или сгорели. Неплохо мои подчиненные поработали. Нужно будет их как-нибудь наградить. Старшим среди этой братьи был Херон, он тоже отправился в поход, но и во время диверсии руководил подчиненными. Награду заслужил, тем более не первый раз они нас сильно выручают. Около этого порта к флоту пиратов присоединились еще корабли, но и сейчас они не стали нам мешать. Нужно было добраться до реки, а там уже можно расслабиться, не поплывут здоровые суда следом за нами. Не предназначены они для путешествия по рекам. Нужно будет грести против течения, а на морских судах даже весел нет. Это мне точно было известно. Как оказалось, на этом наши приключения не закончились. Дело в том, что когда мы прибыли к устью реки, оказалось, что оно перекрыто военными судами. Вот и союзники Ратайского королевства объявились. Судя по флагам, которые болтались на мачтах, тут были представители сразу 3 государств. Похоже, мой торговый партнер все же проиграл морские сражения, если они так запросто стоят около его границы. Впрочем, не обошлось и без войска короля Гундра, только оно стояло на берегу. Мало того, сам правитель тоже был там. Интересная компания тут собралась, разве что короля Бальдура нет, что и неудивительно, ему нужно долго сюда маршировать. Тем более у него и без того наверняка проблемы имеются. Сейчас на его территории разгуливают пираты, а это еще та публика. Корабли пиратов к нам так и не стали приближаться. Они отошли еще дальше, как будто показывая, что в бою участвовать не собираются. Впрочем, тут и кораблей местных правителей хватало выше крыши. К устью мы подошли к вечеру, так что предпринимать пока ничего не стали. Просто подошли ближе к берегу и стали ждать рассвета. Кораблям пришлось перестроиться, чтобы была возможность отбить нападение как пиратов, так и объединенного флота нескольких королевств. Хотел я отправить послов к моему торговому партнеру, но передумал. Если хочет поговорить, то пусть сам как-то до меня добирается. Было у меня желание просто прорваться с боем и уйти вверх по реке, но были желающие решить этот вопрос миром. «Мой король, давайте я завтра отправлюсь и поговорю с командующим этим флотом», — предложил мне Вига. «Войну мы друг другу не объявляли, а вось просто так уберутся». «Тем не менее, пиратов они на нас натравили», — проворчал я. «Да и сколько можно тут торчать?» «С этими лучше разойтись миром», — поддержала Вига моя супруга. «Иначе эти сволочи нашим купцам покоя не дадут». «Ладно, пусть будет так», — кивнул я. «Что там с князем и его людьми? Высадили?» Князь-мать плыл вместе с нами. Правда, пришлось им перебить своих лошадей. Их мы взять с собой не могли. Оставлять князя в осажденном городе не было возможности. Все же союзник. А отдавать его отряд на растерзание пиратам с нашей стороны было бы жестоко, даже больше похоже на предательство. Ведь они тоже помогали нам в меру своих сил. Князя с его людьми высадили на берег ночью. Несмотря на то, что видимость была хорошая, мешать этому никто не стал. Возможно, противник просто решил, что 3 галеры, приближающиеся к берегу противника, никак им не угрожают, вот и не обратили на них никакого внимания. Плыть Вига никуда не пришлось. Утром к нашим кораблям прибыли гонцы на лодке. В них сидел представительный мужчина, который передал мне сразу 4 приглашения на переговоры. Как оказалось, в непосредственной близости был не только мой торговый партнер, но и 3 его врага. Видно, эти славные ребята решили заключить мир. Только что им от меня надо, я не понимал. Наверное, они меня рассматривают как союзника Гундера. Все же шороху я в Ратайском королевстве навел, столько воинов перебил, при этом ни разу не потерпел поражения. К тому же Бальдур в чистом поле со мной не дрался. Его войска всегда были в крепости, а потери он понес гораздо больше, чем я. Мало того, людей я от него увез в свое королевство очень много. После этого ему придется долго оправляться. Переговоры должны были пройти на одном из кораблей, самом крупном. Видно, флагман одного из королей. Для этого он даже немного отплыл в сторону, дабы показать, что никакого злого умысла у приглашающей стороны нет. На совет я должен был привести не более десятка своих людей. Даже гребцы на время проведения должны были отплыть подальше. Как оказалось, кроме королей, в переговорах участвовали еще и пираты, все главы, кто остался в живых. Со мной просилась на эту встречу Зара, но я отказался, мало ли что у моих врагов на уме. Лучше пусть в безопасности будет, а если что-то, просто прорвутся в реку и уйдут, ну а потом поквитаются за мою смерть. Впрочем, тут не принято убивать правителей на переговорах, но всякое бывает, лучше подстраховаться. На беседу с королями я прибыл самым последним. Специально ждал, когда прибудут пираты, как и короли. Разумеется, не забыл посмотреть на корабль магическим зрением. Вроде бы там, кроме людей, на палубе вообще никого не было. Поднялся наверх без опасения. Тут все подготовили к встрече значимых в этих краях людей. Даже несколько кресел где-то взяли, одно из которых было свободно. Видимо, для меня приготовили. «Мой друг!» Со своего места встал Гундар, после чего подошел ко мне и явно напоказ крепко обнял. Остальные присутствующие с любопытством смотрели на данное действие и о чем-то шепотом переговаривались. «Как же я рад тебя видеть! Слышал о твоих успехах! Очень они меня впечатлили! Очень!» «Благодарю!» — кивнул я. «Ты можешь представить мне это почтенное собрание? Просто кроме тебя я ни с кем не знаком». «Разумеется», — усмехнулся Гундар, а после сказал, кого и как зовут. Правителей королевств звали Хорман, Нилейн и Кван. А пиратов я даже запоминать не стал. Как оказалось, меня представлять не потребовалось, все были наслышаны о моем имени, а пираты так больше всех. Именно пираты начали переговоры, точнее, самый молодой из них. «Для начала ты должен ответить мне на один вопрос». Совсем молодой парень вскочил со своего места, сверля меня ненавидящим взглядом. «Тихо, тихо!» — оборвал я его. «Видишь ли, юноша, прежде чем что-то сказать, хорошо подумай. Я не люблю, когда мне грубят, очень не люблю. А учитывая, что ты не являешься королем, а простой бандит, то и поступать я буду соответствующе. Совсем недавно один из ваших уже нахамил мне на переговорах, и ему оторвали голову. Тебе ведь об этом известно?» «Вижу, известно. Так вот, не повторяй его ошибку, не надо. Я с разбойниками переговоры не веду, а здесь присутствую только из-за того, что меня пригласили вот эти почтенные господа. В противном случае разговор бы у нас с тобой был очень коротким». «Где мой отец?» С большим трудом юноша смог усмирить свою злость, после чего уселся на место. «Какой отец? Ты вообще о чем?» Даже удивился я. «Во время подлого нападения на наш флот вы взяли его в плен. Мне об этом доложили». Снова повысил голос юноша. «Во время подлого нападения?» — усмехнулся я. «Да ты, как я посмотрю, само благородство. Почему же тогда людей грабишь? Или когда вам дают пинка под зад, это считается подлым поступком?» «Где мой отец?» — снова повторил вопрос юноша. «Он жив?» «А действительно, Вига, где его отец? Куда он делся? Или вы уже его повесили?» Я на самом деле забыл, куда дели этого главаря после допроса. «Нет, мой король, он на вашем корабле. Вы по его поводу распоряжений не давали», — ответил Вига. «Если скажете повесить, то тут же вздернем». «Слышал?» — посмотрел я на юношу. «Твой отец у меня на корабле. С ним все в порядке». «Мы не станем вести переговоры, пока моего отца не вернут». Гордо вздернул нос пират. «Все мои друзья со мной согласны!» «Ага, что-то не похоже, что они согласны. Некоторые тогда же не смогли скрыть досаду. Видно, он был им не нужен. Были бы больше рады, если бы я на самом деле убил этого пленника». «Мой друг, может быть, ты его все-таки вернешь?» — попросил меня Гундар. «Быстрее все это закончится». «Все пользуются моей добротой». Вздохнул я, после чего глянул на Орна, который понял меня без слов. «Эй, на корабле!» — заорал он, подскочив к борту. Мой корабль находился в относительной близости, но, видимо, крик восприняли как-то не так. К бортам тут же подскочили маги, а гребцы налегли на весла, стараясь как можно быстрее добраться до меня. Орлы спешили на помощь. «Насчет пленника им скажи», — Поморщился я, заметив, как остальное почтенное собрание напряглось, а на остальных кораблях началась нездоровая беготня. Вскоре пленник был на борту. «Думаю, можно начать переговоры», — почему-то с довольной улыбкой сказал Гундер. «Мы немного повоевали, пора заключить мир, осталось только обсудить условия». «Из всех присутствующих я воевал только с пиратами», — сказал я. «Но заключать с ними мир просто глупо, они завтра же его нарушат». «Мы держим свое слово», — тут же сказал Аксель, мой бывший пленник, который занял место своего сына, а юноша встал за его спиной. «Вам это могут подтвердить». «Это на самом деле так», — кивнул Гундер. «Они держат свое слово ровно столько, насколько договоримся». «В любом случае, здесь нет человека, с которым я воевал», — пожал я плечами. «Как с этим быть? Или Бальдур сейчас сюда прибудет?» «К сожалению, он не смог прибыть, но мы можем говорить от его имени», — заявил Хорман, один из королей. «Он передал свои требования». «Ишь ты!» — усмехнулся я. «Он еще что-то требовать собрался?» «Конкретно вас он лишь просит ограничить агрессию в отношении его королевства», — сообщил мне Хорман. «Учитывая, что вы уже возвращаетесь, думаю, подобную просьбу вам выполнить несложно. Тем более агрессию вы начали по весьма сомнительному поводу». «На меня напали», — нахмурился я. «Если для вас нападение на ваших людей — это сомнительный повод, то для меня это повод к войне, причем очень серьезный. Одного так простишь, так тут же другие наглеть начнут. Знаю я, как это бывает. Тем более моим людям был нанесен ущерб, да еще и союзники пострадали от действий Бальдура». Гном Гарма, тоже присутствующий на переговорах, тут же закивал. «Да перестаньте!» — даже возмутился Хорман. «Бальдур не в состоянии вам заплатить. Вы же едва не уничтожили его королевство. К тому же сейчас на его земли уже соседи смотрят». «Тем не менее, на пиратов он деньги нашел». Сделал я вид, что не знаю, кто на самом деле нанял разбойников. «Он влез в долги», — проворчал Хорман. «Ларс, давайте посмотрим правде в лицо. Ваши земли находятся далеко. Постоянно держать тут гарнизон вы просто не сможете. Да, Бальдур допустил ошибку, но он понес за нее ощутимое наказание. Вы неплохо порезвились на его землях. К тому же он дал слово, что в будущем такого не повторится. Кроме того, он наш союзник, а значит, если война продолжится, то мы будем вынуждены ему помогать, в том числе нападать на ваших купцов. В данный момент нам никто не сможет помешать. Вы же в наших землях можете найти еще друзей. Вам нужны люди? Так мы можем их продавать, тем более вам тоже есть, что нам предложить». «Боюсь, что нечего», — усмехнулся я. «У меня договор с Гундером. Торгую только с ним, так что решайте эти вопросы через него». «Решим», — кивнул Гундер, когда короли дружно на него посмотрели. «Сейчас главное — обезопасить новый торговый маршрут». Я все же позволил уговорить себя не требовать что-то с Бальдура. Я на самом деле получил во время этой войны гораздо больше, чем потерял. Тем более торговлю нужно продолжать, а не хотелось, чтобы местные короли мне мешали. Пираты тоже заявили, что в течение 8 лет не станут трогать суда под моим флагом, вообще никакие. Так что можно сказать, что я тут со всеми заключил мир. Правда, им сильно не понравилось, что я скупаю рабов. Гундеру пришлось им объяснять, что рабов у меня нет, а люди нужны для заселения моего королевства.